Сэм и Эмили выглядели идеальной парой, как две половинки одного целого. И все же, как Эмили могла смириться с тем, что раньше Сэм принадлежал другой? Принадлежал девушке, которая была ей почти родной сестрой. Сначала Эмили очень злилась, но трудно сопротивляться такой преданности и обожанию. Джейкоб вздохнул. К тому же Сэм мог ей все рассказать. Когда ты находишь свою вторую половинку, то больше не связан правилами. Ты знаешь, откуда у Эмили шрамы на лице? Да. Форксе говорили, что на Эмили напал медведь. Но я-то знала правду. На оборотни положиться нельзя, как-то сказал Эдвард. Люди, находящиеся рядом с ними, могут пострадать. Как ни странно, именно таким образом они и помирились. Сэм пришел в ужас от того, что натворил. Его тошнило от самого себя. Он ненавидел себя за то, что сделал. И бросился бы под автобус, если бы это хоть как-то помогло Эмили. Он не мог прийти в себя. И тут почему-то получилось так, что Эмили стала его утешать. А потом... Джейкоб замолчал, и я поняла, что потом произошло нечто слишком личное, чтобы об этом рассказывать. «Бедная Эмили», — прошептала я, — «бедняга Сэм, бедняжка Ли». «Да уж, Ли не повезло больше всех», — согласился Джейк. «Она храбрится, будет подружка невесты на свадьбе». Я смотрела в сторону, на неровные скалы на южной оконечности залива, выступающие из океана, как обломанные пальцы, и пыталась переварить услышанное. Я чувствовала взгляд Джейка на своем лице. Он ждал моего ответа. «А с тобой это случилось?» — наконец спросила я, глядя в сторону. «Ну, любовь с первого взгляда». «Нет», — резко ответил он, — «это случилось только с Сэмом и Джаредом». Я хмыкнула, стараясь выказать лишь вежливый интерес. На самом деле у меня камень с души упал, и я задумалась, почему. Хорошо, что Джейк не заявил, будто наши отношения — это какая-то мистическая связь, штучки оборотней. В наших отношениях и без того черт ногу сломит. Хватит с меня сверхъестественных явлений. Джейк тоже молчал. И в этом молчании чувствовалась неловкость. И мне вовсе не хотелось услышать, о чем он думает. «А с Джаредом что произошло?» — спросила я, чтобы нарушить молчание. «Ничего страшного. Это оказалась девчонка, с которой он целый год просидел рядом в школе и на которую никогда не обращал внимания. А потом, после превращения, вдруг заметил и уже больше не сводил глаз. Ким на седьмом небе от счастья. Она была влюблена в него по уши, и в дневнике уже везде писала его фамилию после своего имени». Джейк ехидно засмеялся. Я нахмурилась. «Тебе Джаред рассказал? Ему не следовало такое говорить». Джейкоб закусил губу. «Да, зря я смеюсь, хотя это все же ужасно смешно. Джаред ничего нам не говорил. Я ведь тебе уже рассказывала об этом, помнишь?» «А что? Когда вы обращаетесь в волков, вы слышите мысли друг друга?» «Верно. Так же, как и твой кровосос». Джейк насупился. «Эдвард», — поправила я. «Ну да, конечно. Именно так я узнал, что чувствует Сэм. Это вовсе не означает, что он сам рассказал бы нам. Честно говоря, мы все не в восторге». В его голосе вдруг прозвучала горечь. «Никакой личной жизни, никаких секретов. Все, чего ты стыдишься, выложено на всеобщее обозрение». «И правда кошмар», — прошептала я. «Вообще-то иногда это помогает, если нам нужно действовать вместе», — неохотно признался он. «Раз в 100 лет, когда какой-нибудь кровосос пересекает нашу границу. С Лораном мы повеселились. И если бы в прошлую субботу у нас под ногами не мешались каллины...» «Эх!» — простонал Джейк. «Могли бы ее поймать».